«Как ты думаешь, Славка?» – пролаял шепотом младший брат. «Это именно те пираты или нет?» «Ты меня уже об этом 100 раз спрашивал!» – тякнул старший. «Но я знаю одну единственную вещь. Чем дальше от них, тем лучше». «Да знаю я!» – прокартавил Мишка. «А может, Слава, мы китобойцев по ходу проходим, что с этими пиратами лучше не связываться, потому что они до петли любого зверя или птицелюда доведут. Ни о чем, Мишка, мы их предупреждать не будем, хоть они нас и кормили от пуза и даже ни разу не избили, но зато как работать заставляли. Мы так с тобой даже на каторге не потрачили». «Да вообще-то я тоже так думаю. А зачем тогда предложил их предупредить?» «Да не знаю. Просто так?» — пожал плечами младший Никанорка и с испугом воскликнул. «Смотри, Славка, от мини-бархарантины шлюпка отошла, а в ней трое». «Ага, вижу. Давай с тобой спрячемся обратно в носовой трюм, а когда они все в кают-компанию уйдут, подглядим за ними, чего они там делать будут». «Давай!» — сразу же согласился Мишка, и они вдвоем нырнули в люк. Через 20 минут братья Никаноркины вылезли из своего укрытия и, осторожно разматывая свои цепи, которые намотали на руки, дабы те не звенели, подкрались к кают-компании, что находилось возле трапа, ведущего наружу, и сквозь приоткрытую дверь стали подглядывать за гулящими вольными птица и зверолюдьми. «Ты видел, как он ей сиськи щупает?» — прошептал старший. «Ну, конечно же, видел», — прокартавил Мишка. «А я ведь, Славка, ее любил. Какая же она подлая оказалась!» «Да, Мишка, ты прав, она не только подлая оказалась, но и гулящей девкой. Видишь, как улыбается и смеется. А я ведь ей был готов свое сердце отдать». Неожиданно Морж с кошкой встали и направились к ним. Братья, не задумываясь, тут же нырнули под трап и затихли. А тем временем Светка с пьяным капитаном вышла в коридор и, громко смеясь, ушла с ним в капитанскую каюту. «Славка, у меня идея появилась», — прокартавил младший. «Какая?» «Пока не гуляет с этими морскими дьяволицами, давай перепилим наши поводки, спустим китобойную шлюпку и убежим». «Ты чего, Мишка, с ума сошел, что ли? Мы же с тобой договорились, что будем себя на каторге вести хорошо и сотрудничать с администрацией. Так, глядишь, волюшку, и заработаешь. А ты вот что предлагаешь». «Да, Славка, мы с администрацией сотрудничали, как они просили, стучали на всех и доносили все разговоры. А они нас зачем-то этим отдали. И что нас ждет впереди, знает один лишь Бог. Короче, ты как знаешь, а я бегу». И младший Никанорка, наматывая цепь на руку, начал тихонечко подниматься по трапу. «Подожди меня!» — громким шепотом прокричал Славка и пошел вслед за Мишкой. А Кнопка уже зашла в каюту и, продолжая смеяться, обвела руками жилистую шею моржа. «Давай сначала выпьем, а потом уже примемся за дело», — мурлыкнула она и, хихикая, добавила: «А если ты не будешь меня слушаться, то твоя кошечка отлупит плохого мальчика по попке». Трофим Гансович от вожделения закатил глаза и пробасил, одним рывком роняя Кнопку на кушетку: «Я больше не могу ждать!» И навалился на нее всем грузным телом и стал разрывать на пиратке одежду. «Дай, мужлан, я сама разденусь!» — жалобно промяукала Светка. Но Морж в порыве страсти ее не слышал и продолжал свое грязное дело. У кошки из рукава толстого вязаного свитера голубого цвета выскочил кинжал и мгновенно оказался в ее ладони. Она взмахнула рукой и с силой опустила его, целясь под левую лопатку капитана. Удар, как ни странно, оказался удачным. Морж выгнулся всем телом, захрипел. А кнопка, рывком скинув его из себя, вскочила на ноги и, тяжело дыша, с ненавистью мявкнула. «Скотина дикая!» А затем, немного успокоившись, закрыла за собой на замок дверь и начала методично обыскивать каюту, не забыв перед этим обыскать еще теплый труп моржа. Как только капитан с кошкой вышли из кают-компании, здоровый гарпунер с одной стороны, а с другой жилистый матрос зажали между собой попугаиху. Первый беззастенчиво залез ей в памперс спереди, а второй сзади. И оба, тяжело дыша, шептали ей одновременно грязные скабрезности. В такую же ситуацию попала и крыса. Толстый морж, который был коком на корабле, и садовой медик также щупали айзулицу. Аленушка и госпожа дружно ржали, отбиваясь от ухажеров. А парочка моржей, которая не принимала участия, сидели через стол и с завистью поглядывали на более удачных коллег. «Ну давайте же, наконец, выпьем!» – кликотнула попугаиха. «А потом мы с тобой, моя красавица, уединимся!» – прохрипел гарпунер. «После тебя моя очередь!» – поддержал его жилистый матрос. «А я тебе покажу свой камбуз и как надо готовить на нем зубатку!» – визгливо крикнул кок крыси. «Ну, конечно же, давайте! Давно уже пора!» Воскликнули в унисон двое обделенных женской лаской и потянулись к бутылкам, наполненных разведенным спиртом. «Я вам лучше всем сама налью, как это делают в высших эшелонах власти!» Резко ударив локтем гарпунера, пробулькала дурачок и, вскочив из-за стола и поправив на себе ватные штаны на лямках, схватила литровую бутылку. «Да плевать мы на них хотели!» – заорал кто-то. «Если не мы, рабочие дикие лошадки, вся эта светская сволочь уже давно бы передохла с их мораториями на ловлю блювалов!» – заорал напротив сидящий морж. «Я вас полностью поддерживаю!» – отрывая руку судового медика от своей груди, хрипло хихикнула Айзулидзе. А попугаях, окривляясь и виляя задом, начала обходить китобойцев, и под их восхищенные крики не спеша начала расстегивать на ватных штанах пуговицы. «А себе-то чего не наливаете?» С визгливой похотью в голосе воскликнул кок. «А у нас уже налито!» – ответила дурачок, продолжая идти вокруг стола. Когда у всех уже было разлито по стаканам, попугаиха подняла свой и произнесла. «Ребята, вы такие замечательные мужики!» что душа, глядя на вас, нарадоваться не может. Так что я вам предлагаю выпить за ваше здоровье и за ваш нелегкий китопромысел». Как только все осушили свои посудины и сели на места и с жадностью потянулись к закускам, вдруг неожиданно лица их побледнели, а глаза начали закатываться под лоб. «Мамочка, что со мной?» Непонимающе прохрипел гарпунер и со стуком упал на поёлы. Его примеру тут же последовали и остальные. «Ну, наконец-то!» – вытерла с лица испарину крыса. «А то я уже и не знала, как избавиться от этих полудурков. То ли ножом кухонным их прирезать, а то ли вилкой в глаз. Давай, Айзулидзушка, их свяжем на всякий случай, а то хрен его знает, сколько будет это усыпляющее зелье действовать». «Давай», – кивнула головой крыса и, сорвав судового медика со штанов кожаный ремень, тут же затянула тому руки за спиной. Айзулидзе и Аленушка подошли к капитанской каюте и постучались в нее. «Светочка!» Ласково пробулькала попугаиха. «Твои подруженьки тебя заждались, а то мальчикам в кают-компании без твоего пения скучно». И при этих словах она поправила кортик на поясе. Щелкнул замок, и дверь приоткрылась. «Вы одни?» – промурлыкала кошка. «Ага», – кивнула крыса. «А ты?» «И я тоже», – Кнопка распахнула дверь и впустила внутрь товаров. Увидя распластавшийся труп в крови, лицо дурачка исказилось от самодовольства. «Я вижу, что все пошло не так, как мы планировали». «Ну да, спасибо тебе, Аленушка, за то, что дала мне свой кинжал и посоветовала его в рукав спрятать. Если бы не ты, то лишилась бы я своей кошачьей чести, которую храню с рождения». «Да-да, ты у нас девственница знатная», — хохотнула Айзулидзе. «Со всеми заигрываешь, попой вертишь, а ноги не раздвигаешь». «Это уже мое дело. Что мне делать и как? Короче, я тут все обыскала и вон брундук все сложила». Она ткнула пальцы на небольшой сундучок и добавила. «А ты ведь, Аленушка, права оказалась. 250 золотых российских монет мы как с морского куста срубили». «Тогда, сестры, разбегаемся по судну и ищем самое ценное. И через полтора часа встречаемся возле нашей шлюпки», — прокликотала дурачок. «А чего у вас там с этими мужланами?» — мявкнула кнопка. «Да ничего», — махнула крылом попугаяха. «Не зря я раньше в Карелии наперсточницей была. Пока эти слюни пускали, разглядывая, как я пуговицы на штанах расстегиваю, я зелье и подлила в бутылку». «Понятно», — вздохнула Светка и, взвалив рундук на плечи, пошла на верхнюю палубу к шлюпке. «И да, кстати», — остановилась она, — «а где каторжники?» «Они в носовом трюме на цепях сидят», — ответила Айзуридзе. «Мне один из моржей сказал». «Ну и черт с ними!» — махнула беззаботно крылом дурачок, и все разошлись. А пока кошка убивала капитана, а попугаяха с крысой опаивали остальную команду, братья Никоноркины, никем не охраняемые, залезли на склад, где нашли ножовку по металлу, и, перепилив свои цепочки, выбрались наверх. «А теперь, Мишка, что делать будем?» — прошептал старший брат. «Чего-чего? Спускаем шлюпку на воду и гребем к берегу, а там ноги в руки», — прокартарил тот. «А вон, смотри, это же шлюпка пираток», — ткнул пальцем старший. «Ты чего, дурак, что ли, Славка?» — с возмущением тявкнул младший. «Они выйдут на палубу и увидят, что их лодки нету, и начнется обвал. И тоже все сразу же обнаружат, что это мы с тобой сбежали и вышли в погоню. Лучше всего сейчас спустим китобойную спа-шлюпку и ищи нас потом». «Ну да, Мишка, ты и голова!» — также прошептал Славка, и они, подцепив лебедку к лодке, принялись ее опускать в черную ледяную воду. А потом, спустившись в нее, потихонечку начали отгребать от борта, а затем налегли на весла и через минут 40 вошли в реку. Но течение было таким сильным, что каторжников постоянно сносило вниз. Тогда они причалили к берегу между двумя полузатонувшими баржами и, выбравшись на сушу и захватив припасы, найденные в спа-шлюпке, как по команде побежали к оазису. Но младший внезапно остановился и, тяжело дыша, громко прошептал: «Славка, стой! Нам туда ход заказан, потому что я слышал, как китобойщики между собой говорили, что про этот оазис ходит дурная слава, мол, там моряки пропадают, которые в одиночестве за пресной водой пошли, и обратно ни один не вернулся. И что если сходить на берег, то не меньше троим надо. И, конечно же, вооруженными. Так что я тебе предлагаю не в оазис бежать, а в таежный лес. Там лучше и спрячемся». «Ладно, Мишка, как скажешь», — протявкал старший. «Ну тогда давай обойдем оазис стороной, а там, куда лихая выведет». «Давай», — кивнул головой Славка, и они с новой силой побежали вперед, огибая проплешины снега, чтобы не оставлять следов. А через полтора часа трое пираток спустились в шлюпку и не спеша погребли на шоу и с каким-то безразличием в глазах наблюдали, как парусное кидобойное судно, у которого в нескольких местах Алёнушкой было вырублено днище, начинает медленно погружаться на дно. «Чего Кэпу скажем по этому поводу?» — хрипло пискнула крыса. «Да вроде бы уже и так все решили, о чем говорить», — хмыкнула дурачок. «Подошло китобойное судно под нейтральным норвежским флагом. Ну, те нас и пригласили к себе в гости, а потом назрались и давай к нам приставать. Но тут мы не сплоховали и всем пустили кровушку. Затем их ограбили, а что болик не было, судно вместе с экипажем на дно». «А чего? В принципе, так оно и было». Довольно мяукнула Светка и, помолчав, закончила свою мысль. «И да, надо мне не забыть. Как только сейчас прибудем домой, я сразу же в судовом журнале подправлю запись не о российском, а о норвежском судне. А Маську я беру на себя и ее предупрежу, чтоб перед капитаном держал язык за зубами», — улыбнулась Айдзулидзе. «Отлично!» — снова хмыкнула попугайха. «Тогда Шкерта я возьму на себя, чтоб тоже помалкивал». «Это как?» – мяукнула Светка. «А это уже мое дело!» – огрызнулась Алёнушка, и все замолчали, продолжая работать веслами. Как неожиданно китобоец с глухим стоном ушел под воду, и волны поглотили верхушки мачты.